в Международном военном трибунале, а также мемуары Фрица фон Папена, где дано описание этой сцены. Папен писал, как бывший посланник в Вене, когда Шушник покинул его, Гитлера, кабинет, из открытой двери донесся крик: «Генерал Кейтель! Куда запропастился этот Кейтель? Пусть немедленно явится ко мне». Ночь я впервые за все эти годы провел в доме фюрера, а на рассвете покинул его, чтобы немедленно осуществить вместе с Йодлем и Канарисом, начальник Абвера, приказанный обманный маневр. Примечание. Лейтмотивом этого маневра была мысль о вторжении, но при этом самого вторжения не готовить. Смотри показания Кейтеля на Нюрнбергском процессе. Могу дать здесь показания только о том, что пережил я, когда Гитлер послал меня к командованию сухопутными войсками, и когда генерал Бек вошел в кабинет, я сказал ему, что фюрер требует немедленно явиться к нему и доложить о ходе подготовки, необходимой для эвентуального вступления в Австрию. На это он ответил мне: «Мы ничего не готовили. Не произойдет ничего, ровным счетом ничего». О позиции Браухича по вопросу о вступлении в Австрию смотри показания Йодля на Нюрнбергском процессе. Он, Йодль, в ночь с 11 на 12 марта 1938 года встретил Браухича в совершенно расстроенных чувствах. Тот явно боялся конфликта с Италией или Чехословакией. Так или иначе, он был очень подавленным. В действительности никаких мер военного характера в результате достигнутого соглашения не последовало, и речь о них не заходила. Сам фюрер тогда о военном конфликте не думал. Во всяком случае, именно так мне было поручено проинформировать главнокомандующего сухопутными войсками. Тем неожиданнее стало полученное 10 марта требование Гитлера осуществить вооруженное вступление в Австрию. Я был вызван в имперскую канцелярию и кратко информирован об этом намерении фюрера, поскольку Шушник только что объявил о проведении народного голосования относительно соглашений с Гитлером. Фюрер рассматривал это как разрыв соглашений и приказал упредить действия Шушнига военной интервенцией. Я предложил немедленно вызвать главнокомандующего сухопутными войсками и начальника его генштаба, чтобы Гитлер смог отдать свои приказы непосредственно им. Мне было совершенно ясно, что Бек просто-напросто заявит о ее невозможности, но докладывать подобное я фюреру никогда не смогу. Поскольку Браухич находился в служебной командировке, я вместе с Беком поехал в имперскую канцелярию. Возражение Бека Гитлер сразу же решительно отверг, и тому не осталось ничего другого, как повиноваться, а через несколько часов доложить, какие именно войска будут готовы выступить 12-го рано утром и войти в Австрию 11.03.1938 года вечером, после того, как этот приказ временно был отменен, Браухич покинул имперскую канцелярию с окончательным приказом на выступление. Только в 20 часов, то есть вечером 11.03.1988 года, я вернулся домой, где меня уже ожидали заранее приглашенные на прием гости. Среди них случайно находились, наряду с разнообразным обществом в штатском и в военных мундирах, австрийский посланник и австрийский военный атташе. Дело в том, что приглашения на прием были разосланы за 3 недели вперед. Никто не думал и не помышлял тогда, что 12 марта 1938 года станет историческим днем первостепенного значения. Я очень быстро заметил, что австрийские гости вели себя непринужденно и явно не знали, что произойдет уже в ближайшие часы. Этот светский раут послужил лучшей и притом непреднамеренной маскировкой вступления в Австрию. Наступившая ночь стала для меня сущим мучением. Один за другим раздавались звонки из генерального штаба сухопутных войск, от Браухича, а около 4 часов утра от тогдашнего начальника штаба